Вот гад, страдает он без общения со мной, как же, знала бы Трэвис, как он издевался надо мной 1,5 года, никогда бы такое не сказала. Мы с ним не близкие люди и никогда ими не будем, как бы это ни выглядело со стороны. Он просто маленький мальчик, у которого отобрали одну формочку в песочнице и дали похожую, только другого цвета, а ему зачем-то нужна именно старая. Причем он сам не понимает, зачем. Как же мне это все надоело. Хоть бы Элеонора запретила ему общаться со мной, я бы ее тут же расцеловала. Но на деле все как всегда оказалось совершенно иначе. На самом деле, за 1,5 месяца своей изоляции я уже настолько привыкла абстрагироваться от окружающих, что не сразу заметила всеобщее настроение. Точнее, не сразу заметила, как все вдруг стали обсуждать самую красивую пару Хогвартса, мистера и мисс Мира, а точнее, двух старост Слизерина. Мне почему-то казалось, что все про них и так знали, хотя Том никогда до этого особо не показывал своих эмоций на публике. Но когда про них стали ходить вполне недвусмысленные слухи, то Элеонора буквально засветилась от счастья, постоянно садилась рядом с ним и при первой возможности целовала и обнимала. И мне почему-то казалось, что раз в этом черством сухаре проснулся интерес к девушкам, то ему должно было быть приятно от этого. Все парни, кто не мечтал о профессоре Трэвис, мечтали об Элеоноре Фауле, ведь с этого года она буквально распустилась как прекрасный цветок, а она досталась именно ему. Но кое-кто был явно недоволен. И когда я однажды увидела перед обедом в большом зале, как к мирно сидевшему за своим столом старости Слизерина подбежала со спины вторая, крепко обняла за плечи и поцеловала в щеку, а у кое-кого в этот момент на лице буквально желваки заиграли от злости, пока его подружка не видела, то не удержалась и, закрыв рукой рот, тихо засмеялась. «Эй, Кейт, что случилось?» Непринужденно поинтересовалась Ханна, впервые за долгое время сев рядом со мной, и я вдруг поняла, что все наконец забыли. «Почему ты такая веселая?» Вместо ответа я снова не удержалась и посмотрела через плечо на слизеринский стол. Элеонора уже села рядом со своим возлюбленным и принялась что-то щебетать. А Том смотрел в точку перед собой и явно пытался абстрагироваться от болтовни своей подружки. Тут он заметил мой взгляд, и в его встречном была такая злость, что я не выдержала и уже во весь голос рассмеялась, вновь повернувшись к Ханне. «Опять эта Лейн что-то задумала», — донесся до меня издалека противный голосок Элеоноры. «И чего она хихикает? У нее точно не все дома, а рассказывала тебе, как мы с сестрой. Господи, спасибо!» Уже чуть не рыдая от смеха, подумала я. Все-таки есть в мире справедливость. Да уж, этот гений, конечно, может продумывать коварные стратегии на 100 шагов вперед, но вот по части эмоций да он просто 5-летний ребенок. Хотел поиграть во взрослую любовь, вот и получай. Ничего, Ханна, просто я все еще не могу забыть, как Киттлберна с утра подпалили огневицы. Смеясь, проговорила я, и та тоже прыснула в ответ. Ага, вот умора. Подходите, не бойтесь, абсолютно безобидные зверушки, и бац, и вся мантия тут же загорелась. Хорошо хоть снег выпал в выходные. Да уж, знатно я повеселилась в тот день, и не только с утра, наблюдая, как наш преподаватель по уходу катался по свежевыпавшему снегу, пытаясь потушить огонь от огневиц, маленьких змеек, которые при опасности могли выбрасывать искры вокруг себя. Но вот кое-кто решил, что веселья в моей жизни стало даже слишком много, и пришел ко мне поздно вечером, когда я сидела в библиотеке и переписывала старые выцветшие карточки по распоряжению все того же завхоза. «Я смотрю, тебе очень весело в последнее время, Китти», — раздался за моей спиной тихий вкрадчивый голос, и я так и усмехнулась про себя. Том обошел меня со спины и сел напротив, а я загадочно улыбнулась ему и, взяв в руки из коробки уже 1000-ю карточку, принялась аккуратно выводить буквы. «ХМ», — протянул он, поняв, что отвечать я не собиралась. «А я думал, что Трэвис побеседует с тобой, разве ты не обещала ей поговорить со мной и объяснить свое поведение?» Усмехнувшись тому, что все-то этот мерзавец знал, я дописала название книги и отложила в сторону карточку, чтобы она немного высохла. «Обещала», — наконец проговорила я, выпрямившись и посмотрев ему в глаза. «Знаешь, я просто так рада за тебя. Вы с Элеонорой чудесная пара. Точно стоите друг друга, я как вас вижу, так и не могу сдержать эмоций». Вспомнив отчаяние и злобу в его глазах за обедом, я не выдержала и снова тихо засмеялась, а Том с абсолютно непроницаемым видом ждал, пока я успокоюсь, хотя в угольно-черных глазах явно вновь полыхала злость. «Знаешь, Китти, обхватив двумя пальцами подбородок, протянул он, а я убрала высохшую карточку во вторую коробку и достала из первой новую карточку. Мне вот интересно, а как все узнали, что мы с Элеонорой встречаемся, учитывая, что я никому ничего не говорил и ей запретил что-либо рассказывать. Вот это поворот, удивилась я про себя, оторвавшись от письма и посмотрев ему в глаза, а вслух сказала, прости, я просто как-то не заметила, когда вы с Элеонорой так страстно целовались в пустом классе на пятом этаже, что вы не хотите афишировать свои отношения. На что ты намекаешь, Китти? Усмехнувшись, тут же спросил Том, и я, вернувшись к письму, пояснила, знаешь, я, конечно, наивная до жути могу поверить в Деда Мороза, например, хотя он реально существует, у него резиденция в Великом Устюге, на пресс-конференции ездит, елки по стране зажигает, их там даже вроде два, этих Деда Мороза, один для местных и один официальный, или я могу поверить в инопланетян, наша вселенная настолько большая, что надеяться, что мы единственная планета с разумной жизнью даже как-то не приходится, это все на самом деле очень интересно, но вот во что я никогда не поверю, так это в то, что две змеи не могли найти укромный уголок в своем подземелье и зачем-то полезли на крышу. Прости, я наивная, но не настолько. Вот как, с усмешкой протянул он, усевшись поудобнее и как всегда скрестив руки на груди. То есть ты рада за меня? Да, очень выразительно выдохнула я, вновь оторвавшись от карточки перед собой. Вы чудесная пара. И знаешь, раз уж я теперь не единственная змея в твоем обществе, то может отстанешь от меня, а? Элли вроде тоже далеко не глупая девушка, хоть и болтает без умолку, но тебе ведь уже нравится женская болтовня. Да, очень, так же театрально выдохнул Том, а я изо всех сил сдерживала смех. Да уж, по сравнению с его любимой Элли я была просто немой от природы, а он еще смел жаловаться. Том сразу заметил мое веселье и быстро добавил, но я хочу расстаться с ней, Китти, и ты должна придумать как. Где-то с минуту я ошеломленно смотрела ему в глаза, а потом сказала, я выбираю наказание. Что? Непонимающе спросил он, на что я хмыкнула и вернулась к заполнению карточки. Я выбираю наказание. У тебя же стратегия кнута и пряника, разве нет? Я или выполняю твои приказы, или отбываю наказание за отказ. Так вот, я сразу выбираю наказание, так что ничего придумывать не буду. Давай. Том оценивающе посмотрел на меня какое-то время, словно обдумывая ход в шахматной партии, а потом тихо проговорил. «Осторожнее, Китти, ты и так сильно провинилась осенью, еще один промах, и тебя могут исключить из школы». Услышав подобную угрозу, я лишь шире улыбнулась, отложила заполненную карточку в сторону и бесстрашно уставилась на своего противника. Он был прав, у меня теперь было очень много времени на раздумья, и я провела его не без пользы. «А давай!» – воскликнула я, на что получила полную растерянность. «Знаешь, я так прикинула, конечно, будет неприятно вылететь из Хогвартса и лишиться возможности пользоваться магией, но жизнь на этом не заканчивается, в конце концов. Если меня исключат из Хогвартса, то я вернусь в приют и пойду в обычную школу. Война скоро закончится, и ты, и я знаем это, обычную программу я знаю в совершенстве». Причем на 70 лет вперед, я там буду гением, я смогу получить стипендию в университете, а в зарубежных вузах есть практика бесплатно обучать талантливых учеников, а потом стану известным на весь мир врачом, может, даже назову своим именем пару симптомов, представляешь, слава, богатство и без тебя поблизости, какие перспективы, потрясающе, может, мне действительно самой еще что-нибудь украсть и уехать наконец отсюда, как ты считаешь? Том от моих слов впал в нешуточное потрясение, даже ступор, смотря в точку перед собой, а я лишь усмехнулась тому, что кое-кто явно не просчитал все варианты. И опять моя беспроигрышная стратегия работала. Он сам пригрозил мне, но никак не ожидал, что я захочу добровольно выполнить его угрозы, да еще поимею с этого выгоду. «А как же твоя любимая Трэвис?» – растерянно спросил он спустя довольно продолжительную паузу, за время которой я успела заполнить аж две библиотечных карточки. Она очень расстроится, если ты снова попадешь в такую историю. Что ж, это будет неприятно, согласилась я. Но когда я выбьюсь в люди, то напишу ей, почему так поступила, и она меня точно поймет. Все-таки шанс выбраться из этой золотой клетки намного соблазнительнее позора перед любимым учителем. Я это как-нибудь переживу. Так что, Ты сам все организуешь или мне взять инициативу в свои руки? Еще 2 минуты Том пристально смотрел на меня, пытаясь понять ход моих мыслей, а я в это время продолжила заниматься писаниной. То есть наказаний ты уже не боишься? Да, Китти, задумчиво проговорил он, следя, как я аккуратно выводила буквы. Это тебе нужно, чтобы я была в Хогвартсе, а не мне, невозмутимо ответила я, не поднимая на него взгляда. А если с тобой что-нибудь случится, вдруг спросил Том, и я все же оторвалась от карточки и, подняв бровь, посмотрела на него. Ты уже и этого не боишься, знаешь, протянула я, вспомнив, что и на эту тему уже размышляла на досуге. Я тут поговорила с парочкой привидений, и они сказали, что не помнит боли во время смерти. Когда ты умираешь, тебе уже все равно. Так что если ты что-то сделаешь со мной, то мне от этого уже не будет ни тепло, ни холодно. А вообще, в душе я буддист и верю в перерождение. Буду в следующей жизни овечкой где-нибудь в Гималаях, а не твоей марионеткой здесь, в Хогвартсе. Надо же, еще заманчивее, чем первый вариант. Его взгляд стал еще стекляннее, если такое вообще было возможно, а я опять хмыкнула и вернулась к работе. Нет, все-таки во всем всегда есть свои плюсы, и я была рада, что с таким длинным наказанием у меня появилось время, чтобы заметить их. Надо же, Китти, ты совсем меня не боишься, пораженно прошептал Том, а я так удивилась его тону, что вновь посмотрела на него. Куда ты дела, Элли, интересно, неужели мы наконец остались одни? Никуда я ее не дела, просто ответила я. Она сама как-то исчезла, не знаю. Может, это из-за того, что мы чуть не умерли в той пещере летом, и мое сознание полностью вытеснило ее. Не знаю. А может, она сама нивелировалась из-за страха. Но мы все равно втроем, и Элли никуда не делась. Томми, какая же у тебя короткая память, а ведь это всего лишь твоя первая девушка. Поняв, кого я имела в виду, он впервые тихо засмеялся, а у меня в кои-то веки действительно не было ни капли страха в душе. Так вот ты какая, Китти, усмехнувшись, проговорил Том. Настоящая Китти, которая больше меня не боится. Да, интересно, какую сложную задачку ты мне подкинула. Но ничего, я и ее решу. С Элли тоже разберусь сам. А кстати, ты же моралистка, верно? Как считаешь, ты сможешь пережить, если кто-то другой умрет по твоей вине, из-за твоего непослушания? Поняв, что он опять угрожал расправой над Трэвис, я поджала губы, так как это было единственное мое слабое место из всех. Свою смерть я еще могла как-то пережить, а вот чужую, зная, что стало ее причиной, это уже было куда серьезнее. У тебя кишка тонка, так сделать, наконец проговорила я без тени улыбки, и довольная улыбка человека напротив стала только ярче. Хочешь проверить, Китти? У меня моральных столпов нет, я свободен от этих рамок и могу делать, что хочу. А ты? Но я промолчала, и Том, встав со стула, протянул. Угу, как интересно. Мы еще поговорим с тобой, Китти, когда я как следует подумаю над твоими словами. И кстати, на следующей неделе профессор Слизнард устраивает закрытую вечеринку в честь Рождества. Не хочешь пойти туда со мной? Как-то не очень, выдавила я, абсолютно не желая появляться с ним на людях. Лучше пригласи Элеонору, она будет на 7-м небе от счастья, а я буду на 7-м небе от счастья за вас двоих, клянусь. А если это будет приказ, Китти? Усмехнувшись, вкратчиво спросил он, пристально посмотрев мне в глаза. Опять выберешь наказание, и не жаль тебе свою подругу? Если это будет приказ, то пойду, сглотнув, проговорила я, опять почувствовав на запястьях тонкие ниточки кукловода. А я же почти от них избавилась. Но зачем тебе там я? Надо же как-то реабилитировать тебя перед Слизнартом, хмыкнул Том, медленно направившись в сторону выхода из библиотеки. А то действительно вытворишь еще чего-нибудь и вылетишь из школы, а так он может заступиться за тебя. Я так не хочу, чтобы ты уезжала отсюда, Китти. Вот гад, выругалась я, когда тихие шаги перестали раздаваться за моей спиной. Да лучше бы он за Трэвис снова приударил, как в прошлом году, если ему захотелось что-то кому-то доказать. Что он, интересно, задумался с Леонорой? Маленькая дрянь, раздался на весь коридор 3-го этажа истеричный голос, и я так и подпрыгнула от него. Стой на месте, мерзавка Лейн. Да что опять я натворила, а? Уже устало подумала я, обернувшись и встретившись с разгневанной Элли, у которой были круги под глазами и потекшая тушь. Элеонора подскочила ко мне и, схватив за ворот, отвела в сторону, хотя и без этого все пялились только на нас. И чего ты наплела ему про меня, маленькая дрянь? Процедила она, А я так и закатила глаза, поняв, кем был этот он. Да с каких пор ты указываешь ему, с кем встречаться? Господи, пронеслось в голове, а сама я была готова забиться в истерическом припадке. Ты о чем, дурочка? Ты в своем уме? Побежал он мои прихоти выполнять, как же, я все знаю, Китти, едва слышно прошептал Элеонора мне на ухо, болезненно потянув за ворот моей мантии. Это ты науськала его, чтобы он бросил меня? Ты мне так отомстила за браслет? Да, но он сам попросил меня сделать это, и если ты считаешь, что я не найду способ отомстить тебе, то ты очень ошибаешься. Он запретил мне трогать тебя, но я смогу обойти этот запрет, и ты еще пожалеешь, что родилась на свет, мелкая противная дрянь. С этими словами она отшвырнула меня от себя, как блохастого котенка, и гордо направилась прочь. А я потерла шею, пытаясь понять, в чем опять оказалась замешана. Так вот как ты решил бросить ее, гад, подумала я, поспешив уйти с третьего этажа подальше от любопытных глаз. С помощью меня наплел ей, что сиротка Китти против их отношений, а он, весь такой святой и честный, не захотел расстраивать свою сестренку. Да, думаешь, мне гордость не позволит отомстить тебе? А нет у меня гордости, так что пошел ты. В этот момент я вбежала в класс заклинаний, а в голове уже созрел план, как я могла отмыть свое имя хотя бы в этом вопросе. Еле высидев заклинания, после которых был такой долгожданный обед, я специально разговорила профессора Флитвика, чтобы прийти в большой зал уже перед самым приемом пищи, чтобы народу вокруг было как можно больше. А когда я пришла наконец туда, то уверенно направилась к столу Слизерина, именно к тому месту, где сидел мой дорогой и любимый брат. «Том, прости меня, ты все не так понял», — воскликнула я, а из глаз как по волшебству брызнули слезы, хотя я специально перед своим концертом прыснула в глаза нужной настойки. Я не это имела в виду. Все сразу же оторвались от своих дел и уставились на меня, а я подбежала к тому, упала перед ним на колени и зарыдала еще сильнее. «Прости, пожалуйста, я не против, чтобы вы с Элеонорой встречались», — в истерике воскликнула я, а он так и открыл рот от ошеломления и неожиданности. «Вы чудесная, замечательная пара. Элеонора потрясающая девушка, и я очень хочу, чтобы вы и дальше были вместе. Умоляю, прости меня». Элеонора, сидевшая в другом конце стола, так и выпала в осадок от моих слов. А Том спустя несколько минут моих рыданий пришел в себя и прохрипел: «Конечно, Китти, я, наверное, не так тебя понял, прости, я обязательно помирюсь с Элли, иди ко мне, не плачь». Он протянул мне руку, чтобы помочь встать, и я сразу сморщилась, но быстро взяла себя в руки и приняла помощь. А Том тут же уловил мою брезгливость и едва заметно усмехнулся. Как только я оказалась на ногах, он притянул меня к себе и аккуратно посадил на колени, а потом приобнял за плечи, будто утешая. «Отомстила, стерва», — раздался над моим ухом довольный шепот, так, чтобы другие не слышали. «Так тебе и надо», — выдавила я, уткнувшись в его плечо, чтобы не смотреть в глаза. «Бросай свою Элли без моего участия. Она и так с утра устроила мне истерику и грозилась отомстить, так что если ты не хочешь, чтобы меня исключили или утопили в Черном озере, то разберись с ней по-тихому и не приплетай меня. Умница, Китти, вот это да», — прошептал Том, чуть крепче обняв меня, а мне сразу стало не по себе от этого жеста. «Отомстила, ничего не скажешь. Это был хороший ход, но ничего, я справлюсь. На вечеринку к Слизнарту со мной все равно пойдешь ты, а не она, так что сильно не злорадствуй. И с возвращением, стерва, я так по тебе скучал». Отстранившись, я недоуменно посмотрела на него, совершенно не понимая причин радости его с Элли воссоединения. Но в угольно-черных глазах был такой восторг, как будто это он отомстил мне, а не наоборот. Картинно вытерев фальшивые слезы, я неуверенно улыбнулась ему и поспешила к своему столу подальше от своего брата, к которому сразу же подскочила Элли и принялась душить в объятиях и целовать. Псих, и чего он так обрадовался, интересно, — промелькнуло в голове, а сердце сжалось от возможных догадок, но мне очень не хотелось в них верить. Глава 11. Прыжок. «Профессор Слизнарт, с вами все в порядке?» — осторожно обратилась я к преподавателю по зельям, когда занятие закончилось, и все стали собирать свои вещи, чтобы отправиться на заслуженный отдых. Профессор Слизнарт действительно был целый день каким-то дерганым, и это было странно. Обычно он после собраний своего кружка был крайне веселым и благодушным, а вчера, насколько мне было известно, было одно из таких собраний. А еще через 5 дней должна была быть такая долгожданная вечеринка, к которой мастер зелий тщательно готовился месяц, он сам неоднократно мне об этом рассказывал, и теперь перемены в его настроении были заметны. «Очень, да, мисс Лейн, со мной все в порядке», – растерянно проговорил профессор Слизнард, посмотрев в точку перед собой, а потом вдруг сфокусировал на мне взгляд и робко спросил: «Кейта, вы с Томом хорошие друзья, не так ли? Самые лучшие, не разлей вода». Так и хотелось съязвить мне, но вместо этого я натянуто улыбнулась и вежливо ответила: «Том мне почти как старший брат, профессор Слизнард, а ты не знаешь, чем он в последнее время интересуется?» – осторожно спросил преподаватель, вогнав и меня в нешуточные раздумья. «Что этот гад опять натворил? Позвольте спросить, что его декан такой дерганный перед Рождеством?» «Том в последнее время часто проводит время в библиотеке», – подумав, проговорила я заранее приготовленный ответ: «В запретной секции, если быть точнее. Но это вроде как по заданию профессора Доусона. Я видела, как Том подходил к нему после занятий, и тот дал ему какое-то сложное задание, я не знаю подробностей. Простите, но он вроде как готовится к жабе. Это все, что мне известно. На самом деле, я понятия не имела, чем наш злой гений занимался в запретной секции. Но он накануне, вот буквально вчера перед тем, как отправиться на то самое собрание клуба слизней, настоятельно попросил в случае, если кто-нибудь поинтересуется, почему он так часто пропадает в запретной секции, сказать именно это. Настоятельно попросил, это фактически приказал, но первая формулировка нравилась мне все-таки больше. Она давала некоторую иллюзию выбора, и от этого становилось не так тоскливо. Профессор Слизнард, услышав это, сразу расслабился и облегченно выдохнул. «Вот как, ну что ж, ладно», а потом лучезарно улыбнулся мне и уже более бодро добавил: «А как у тебя дела, Кейт? Ты в последнее время так радуешь меня своими потрясающими зельями. И кстати, до меня дошли слухи, что Том позвал тебя с собой на мою маленькую рождественскую вечеринку, и я так рад этому». Слизнард добродушно подмигнул мне, а меня вдруг посетила одна гениальная идея. Не все же этому мафиози пользоваться влиянием преподавателей. Профессор Слизнард, неуверенно начала я, и тот, начав прибираться на своем столе, сразу весело спросил: «Да, Кейт, я, если честно, не смогу прийти на вашу вечеринку», сказала я максимально расстроенным тоном, и Слизнард так и поднял брови от удивления. «Я, у меня нет подходящего наряда, и я знаю, что Том сделал это из жалости ко мне, чтобы подбодрить перед праздником. Он такой добрый и заботливый. Сказать честно, я и сама не верила в то, что когда-нибудь буду говорить подобное, но вот мой собеседник искренне верил моему спектаклю, а у меня появился шанс официально уйти от кое-чьего приказа. И я знаю, как сильно он хочет пойти туда с Эллу, Элеонорой. Вы бы не могли поговорить с ним и сказать, что я не против того, что он пригласит ее, а не меня? Я знаю, вы для него очень много значите. Один из самых любимых педагогов, и вас он точно послушает». Да, мою лесть не заметил бы только слепой, но она на удивление сработала. Профессор Слизнард заливисто рассмеялся и взмахнул палочкой, отчего все учебники сложились в аккуратную стопку и поплыли по воздуху в ближайший шкаф. Ох уж это первая любовь у молодых людей. Том замечательный юноша, очень отзывчивый и чуткий, так что я был не удивлен, когда он вместо своей девушки позвал тебя. Это вполне в его духе. И очень благородно то, что ты тоже хочешь дать ему возможность побыть с любимой девушкой. Я поговорю с ним, Кейт, конечно. А ты за год обязательно найди себе подходящий наряд и в следующий раз приходи сама. Договорились? Конечно, профессор Слизнард. Обрадованно воскликнула я, не веря, что моя уловка сработает. Я обязательно приду к вам в следующем году, обещаю. И с наступающим праздником вас, и тебя, Кейт, со смехом произнес он, а я схватила в руки сумку и побежала прочь из холодного подземелья в теплую гостиную. Что, думаешь, один ты можешь давить на моего декана? Злорадно подумала я, перешагивая по лестнице аж 2 ступеньки за раз. А вот хрен тебе. Попробуй теперь сам покраснеть перед Слизнартом и объяснить ему, почему ты выбрал меня, а не свою драгоценную Элли. И я же почти поверила в то, что мой план действительно сработает. В тот день никто не ворвался в класс, в котором я прибиралась, и не устроил мне разбор полетов, хотя я с некоторой долей страха ожидала этого. Никто не пришел ко мне, и с угрозами и вкрадчивыми беседами ко мне вообще никто не пришел, кроме завхоза. Нет, Какой-то частичкой души я все-таки ждала подвоха, но мне так хотелось верить, что мой план сработал, и кое-кто все-таки пойдет к Слизнарту Сэлли, а не со мной, что я наивно верила в свой успех и старалась не думать о возможном ответном ударе. А зря. Не успела я приползти в большой зал на завтрак, как на меня вдруг набросилась одна из старост Слизерина. «Кейт, вот ты где?» Округлив глаза, я замерла на месте и повернулась в сторону голоса, в котором был неподдельный восторг, а Элеонора подбежала ко мне и крепко обняла, отчего меня чуть не вырвало. «А я тебя уже давно жду. О, как это мило, что ты отказалась ради меня идти с Томом на вечер к профессору Слизнарту, и объяснила все тому на прошлой неделе. Прости меня за те слова, это действительно было какое-то недоразумение». Я натянуто улыбнулась в ответ, мельком посмотрев за плечо тискавшей меня шестикурсницы, и тут же встретилась с парой угольно-черных глаз, в которых бессовестно читался смех. А Элеонора тем временем крепко обняла меня и наконец отстранилась, положив мне ладони на плечи. «Но я не против того, чтобы вы на вечер к профессору Слизнарту пошли вместе. Я все равно завтра уеду к родителям, у них будет прием дома, и мне надо быть там, с преподавателями я уже договорилась. И знаешь, у меня же столько платьев с детства осталось. Ты даже не представляешь, сколько, половину из них я даже ни разу и не надевала. И раз мой дорогой Том так благородно заботится о тебе и помогает, то я возьму с него пример и отдам все эти платья тебе. Мне они уже точно без надобности, а тебе будут как раз. В канун Рождества ведь принято делать добрые дела. Да, конечно, Элеонора, это так мило», с еще более натянутой улыбкой еле выдавила из себя я, посмотрев в сторону. Профессор Трэвис, как раз сидевшая на своем месте за преподавательским столом, при виде этой сценки достала белоснежный платочек и вытерла слезы, а профессор Слизнарт, только вошедший в большой зал, услышав слова Элеоноры, радостно захлопал в ладоши и воскликнул: «Вот это действительно рождественское чудо! Элеонора, как же это благородно с твоей стороны! Том, как я тебе завидую, две замечательные девушки с такими чистыми сердцами, и все твои, береги их!» «Разумеется, профессор Слизнарт, я буду беречь их», со своей фирменной улыбкой проговорил Том, подойдя наконец к нам, и, встав именно рядом со мной, крепко приобнял меня за плечи и прижал к себе. «Я очень рад, что вся эта история разрешилась, и девочки помирились, а я смогу порадовать свою любимую сестренку вечером в приятной компании. Элли, дорогая, иди садись, я сейчас немного поговорю с Китти и сразу приду к тебе». «Конечно, любимый», расцвела Элеонора и, чмокнув Тома в щечку, напоследок сказала: «Кейт, я тогда как приеду, сразу пришлю тебе по почте платья, к вечеру точно должны будут прийти. А насчет браслета я уже все забыла как страшный сон, так что и ладно, я тебя жду, любимый». Том лучезарно улыбнулся ей, и она поспешила к своему столу. Профессор Слизнарт тоже со смехом посмотрел на нас и подсел к Трэвис, которая сразу начала выплескивать ему свои восторги по поводу увиденного. А Том, все еще крепко сжимая меня за плечи, наклонился и прошептал: «Ну что, Китти, перехитрила саму себя, гад», выдохнула я, продолжая стоять с маской улыбки на лице, поскольку все на нас все еще пялились. «А ведь ты сама заступилась за Элли, никто тебя не просил, а она была так расстроена нашим расставанием, что теперь готова на что угодно, лишь бы я был с ней. Мне даже просить ее ни о чем не пришлось, она как вчера услышала наш разговор со Слизнартом, который ты так талантливо подстроила, так сама вызвалась поговорить с тобой. Но задумка была отличная, я снимаю шляпу, ты буквально растешь в моих глазах, Китти. Какая же ты все-таки умная стерва, даже я взял с тебя пример и теперь вижу плюсы в своих поражениях, потрясающе». Вместо ответа я прикусила губу и зло посмотрела ему в глаза, на что он только громко рассмеялся и легко коснулся губами моего лба, словно младшей сестры. «Я советую тебе как следует подойти к выбору платья, благо что теперь он у тебя будет внушительным. Я буду очень ждать твоего появления в пятницу вечером в подземелье, не подведи меня». С этими словами Том насмешливо посмотрел на меня, полыхавшую от злости, и как ни в чем не бывало направился к своему месту за столом, где его уже ждала окрыленная счастьем Элеонора. И, видимо, мысль, что я перехитрила саму себя, так обрадовала его, что он даже и бровью не повел, когда его подружка в очередной раз прижалась к нему и приобняла. А я вздохнула, вымученно улыбнулась Трэвис, которая буквально светилась от счастья, и зашагала к своему столу. Да, теперь у меня не было ни шикарной отговорки с платьем, не солья при мысли, что я сама вырыла себе могилу концертом на прошлой неделе, я была готова завыть в голос. Вот и почему жизнь так несправедлива, позвольте спросить. Что ж, Элеонора действительно сдержала свое слово, и к вечеру следующего дня у меня на руках было не меньше 10 поистине шикарных платьев на выход и обувь к ним. Правда, зачем мне столько нарядных платьев, если я практически не выхожу в свет, светлую, в прямом смысле этого слова, голову наихитрейшего факультета как-то не озадачила. Она обещала помочь мне, вот, пожалуйста, а что пользы от этой помощи будет ноль, так это извините. Да еще и платья были все как на подбор девчачьими, в бантиках, рюшах, ленточках и оборочках, а-ля торт стайл. Я, конечно, понимаю, что для своих обеспеченных родителей Элеонора была маленькой принцессой, и они ее без конца баловали, но мне в мои 30 надевать такое, нет уж, увольте. Но появиться на том вечере все же было нужно, поэтому я взяла себя в руки, одолжила у старшекурсниц один справочник по колдовству в портняжном деле и принялась исправлять свой наряд на выход. За исходник было взято атласное платье нежно-голубого цвета с невероятно пышной юбкой, украшенной буквально сотней маленьких бантиков и оборочек, противными рукавами-фонариками и с тугой шнуровкой на спине. Все оборки я нещадно вырезала с помощью волшебства, половину бантиков тоже, все слои юбки сделала почти прозрачными, но поскольку их было не меньше десятка, то все равно ничего не было видно, зато фактура стала воздушной, а не олиповатой. Оставшиеся бантики я трансфигурировала в прелестные синенькие цветочки, спасибо, профессор Дамблдор. Такими же цветочками украсила верх и корсет, а рукава просто обрезала и заменила их такими же воздушными и прозрачными вставками, как и на подоле. В итоге получилось неплохо, даже я была довольна. В таком платье не стыдно было появиться даже на красной дорожке в Каннах. Том явно не питал иллюзий по поводу детства своей подружки, и я не сомневалась, что он уже заранее приготовил шутки, чтобы издеваться надо мной весь вечер. Но когда я в обозначенное время спустилась в подземелье, то ехидная улыбка тут же слетела с изящных губ старосты Слизерина, одетого шикарно, по-другому даже не скажешь. Новенький смокинг, черная мантия, идеально уложенные волосы и модельная внешность. Да, премия от министерства точно кое-кому не помешала. Он оценивающе осмотрел меня, поднял бровь и спросил: «И долго ты возилась с этим платьем?» «Два дня», — надменно ответила я, в душе чувствуя просто невероятный триумф. «Не подвела?» «Неплохо», — качнув головой, сказал Том и протянул мне руку. «Я думал, все будет намного хуже. Что ж, хорошо, что ты тогда решила проблему с палочкой. У тебя очень неплохо получается колдовать, Китти. Пойдем, угу», выдохнула я, положив свою руку в его. Хоть мы и не были парой в классическом смысле этого слова, но вечер должны были провести вместе, как бы мне не хотелось обратного. Да уж, платье Элеоноры в моем исполнении навело немало шума, а поскольку оригинала никто не видел, то все считали, что именно такое платье она мне и подарила. В общем, после моего выхода теперь уже и вторая староста была причислена к лику святых, а их наипрекраснейший союз не обсудил только слепоглухонемой. Хотя один положительный момент в этой истории тоже был. «Теперь-то ты точно хрен ее бросишь», — злорадно подумала я, улыбаясь Слизнарту, который целых 10 минут рассыпался в комплиментах мне и Элеоноре. «По крайней мере, в ближайшие полгода точно вот и терпи теперь болтовню своей дурочки». «О чем задумалась, Китти?» Тихо поинтересовался Том, подойдя ко мне, мирно сидевший в одном из дальних концов просторного нарядно украшенного зала, в котором проходила вечеринка. Всюду были рождественские венки, свечи, в воздухе витала легкая непринужденная музыка, а противная омела цвела в укромных уголках и поджидала парочек, хотевших скрыться ото всех. Я, побыв в центре внимания даже больше положенного времени и немного потанцевав, решила, что с меня довольно, и планировала остаток вечера провести подальше от посторонних глаз с бокалом тыквенного сока в руках. Конечно, шампанское было бы куда более актуальным, но кто мне его нальет в 12 лет? А вот расчетливый староста Слизерина охотно беседовал со всеми приглашенными гостями, в том числе с парой довольно известных человек, которые были бывшими учениками Слизнарта и с радостью приехали к любимому преподавателю. А когда ему это надоело, то он выискал меня и присел рядом, чему я была не очень рада, если говорить откровенно. «Да я вот думаю», — протянула я, глотнув немного холодного сока из бокала. «Как же все-таки хорошо, что ты встретился с такой прекрасной девушкой, как Элеонора. Теперь-то, после моего выхода, тебе от нее будет очень трудно отвязаться, Томми. Да, Китти, я тоже это уже понял, усмехнулся он, закинув ногу на ногу. Но знаешь, я же теперь стараюсь видеть плюсы. Да, так вот, думаю, что я пока потяну с расставанием. Отец Элеоноры очень известный и влиятельный человек, а еще она пригласила меня провести вместе с ней рождественские каникулы. Так что ты отдохнешь от меня немного, а я заведу несколько очень нужных и полезных знакомств. Здорово, не правда ли? Просто превосходно, съязвила я, улыбнувшись Слизнарту, который в очередной раз помахал нам с Томом рукой. Том тоже лучезарно улыбнулся ему, а потом проговорил. А знаешь, что самое чудесное в сложившейся ситуации, Китти? Я приподняла бровь в ответ, как бы говоря, понятия не имею, и он, усмехнувшись, сказал. То, что теперь мои девочки, как выразился Слизнарт, не в ссоре и будут лучшими подружками. Или ты решила, что Элеонора будет теперь надоедать своей болтовней только мне одному? Ага, как же, будет она со мной дружить, хмыкнула я, сделав еще один глоток тыквенного сока. Мечтай дальше. Будет, Китти, если это будет одним из моих условий сохранения наших отношений, гаденько протянул в ответ Том, а я так и открыла рот от неожиданности. Да, этот гад прекрасно знал, что его драгоценная Элли пойдет на что угодно, лишь бы быть рядом с ним. А у меня уже от 5 минут в обществе Элеоноры вяли уши, а если большим, да да лучше бы она меня ненавидела, ей-богу. Том, заметив мое отчаяние, тихо рассмеялся и подозвал одного из официантов, сновавших в просторном зале среди гостей. Взяв с подноса бокал с алкоголем, он немного пригубил напиток и поставил его на небольшой столик к моему. Что, Китти, не все ходы просчитала? Да, что-нибудь придумаю, не переживай, высокомерно ответила я, решив, что опыт в уже стольких пережитых передрягах обязательно поможет мне выбраться из этой, когда мы сможем уйти отсюда. А тебе уже надоело, Китти, усмехнулся он в ответ, но я лишь закатила глаза и проворчала. Туфли к платью, конечно, шикарные, но жутко неудобные, да и триместр был тяжелый, не без твоей помощи. Так что я хочу побыстрее уйти отсюда и начать отдыхать. А тебе приятных каникул в обществе Элеоноры. Надеюсь, вы сумеете сблизиться с ней и найдете точки соприкосновения у нее. Они довольно внушительные, надо сказать, очень внушительные. Я специально в этот момент следила за эмоциями своего собеседника и не зря. Едва Том уловил значение моих слов, его щеки слегка покраснели, а я так и рассмеялась про себя. Довольно непривычно слышать такие слова от 12-летней девочки, Китти, выдавил он, старательно пытаясь держать себя в руках. Я же, специально выждав, пока краснота не будет заметной, неторопливо сделала глоток тыквенного сока и сказала, что, Томми, не забывай, пожалуйста, что мне уже почти 30, и ханжой в этом вопросе я никогда не была. А ты ведь уже почти совершеннолетний мальчик, не правда ли, когда у тебя... Кстати, будет день рождения. Ты вроде что-то говорил про январь, 31 декабря, ответил Том, тоже отпив из своего бокала, а я была готова рассмеяться в голос от его смущения. Нет, все-таки партии было 2, и если в борьбе умов я немного проигрывала, то в плане эмоций у меня было ощутимое преимущество и жизненный опыт, которого явно не было у моего противника. Ну вот видишь, давно пора открывать новые горизонты, широко улыбнулась я, в кои-то веки чувствуя себя в своей тарелке. Я бы на твоем месте не упускала такой прекрасной возможности. Грудь у Илли что надо, даже я, как девушка, и то оценила, а ты уж и подавно должен. Когда еще тебе представится такая возможность, а, как бы он ни старался, но теперь его щеки пылали не меньше, чем у меня, когда я застукала их с Элеонорой за первым поцелуем. От этой картины я уже не удержалась и тихо рассмеялась. Только... Томми, добавила я, глотнув еще немного сока, пожалуйста, прошерсти немного теорию, прежде чем перейдешь к практике, очень прошу тебя. Будет так обидно, если Элли останется недовольна после вашего первого опыта. Знаешь, я бы и сама дала тебе пару советов и показала бы кое-чего, говорю же, каких-то предрассудков в этой сфере у меня нет, но как ты уже сказал, мне 12, так что прости, придется тебе самому изучать этот вопрос. Но ты точно справишься. Такой талантливый юноша в такой ответственный момент обойдешься и без советов старушки Китти. Том тоже тихо засмеялся, покраснев до кончиков ушей, а потом глотнул шампанского и сказал. Это так мило с твоей стороны, Кейт, что ты хочешь помочь мне в этом вопросе и знаешь, у нас же не такая большая разница в возрасте, да, всего 4 года, мне не трудно подождать, зато все точно будет как надо, ради Элеоноры, разумеется. От этих слов я поперхнулась соком и громко закашлялась, судорожно вдыхая воздух, а Том тихо рассмеялся и кивнул нескольким людям, посмотревшим на нас, мол, все в порядке. Нет, издевательства издевательствами, а вот реально помогать ему в этом вопросе я точно не собиралась, и он прекрасно это знал. «Прости, но ты немного не в моем вкусе», — выдавила я, смахнув слезы после сильного приступа кашля. «Моральные уроды в этом плане меня как-то не привлекают, так что можешь не ждать и соблазнять Элеонору, она-то от тебя точно без ума». «Разве?» — картинно удивился он, поставив бокал обратно на стол. «А как же твой Миша, за которого ты собиралась замуж?» «Миша», — озадаченно повторила я, уже почти забыв про свою прошлую жизнь, настолько я свыклась с этой. «Ах да, вот после него как раз и не привлекают», — ответила наконец я, вспомнив про своего почти жениха, и теперь уже мои щеки предательски запылали. «Все ясно», — с довольной улыбкой и румянцем на щеках протянул Том, пристально следя за моими эмоциями. «Что ж, Китти, очень жаль, что я не в твоем вкусе, но время — это такая материя, которая меняет многое, и, кстати, у меня же есть для тебя подарок в честь Рождества». От неожиданности я округлила глаза, а он порылся в кармане черной мантии с нашитым на ней значком старосты и достал оттуда небольшую коробочку, замотанную в ярко-зеленую подарочную бумагу. Усмехнувшись моему выражению лица, Том аккуратно поставил подарок передо мной на стол, а я, сглотнув, неуверенно спросила: «Что там? Открой и узнаешь, Китти», – прошептал он в ответ. Трудно будет передать словами всю гамму эмоций у меня в душе. Там было и смущение, и недоверие, но больше всего было страха, особенно учитывая его самый первый подарок мне, от которого Ханна 2 месяца пролежала в больнице. И хотя в зале, полностью заполненном людьми, ожидать подобного было глупо, но мне все равно было не по себе. А еще вдруг заговорила гордость. «Прости, но я не могу принять его», после продолжительной паузы сказала я, осторожно отодвинув коробочку в его сторону. «Почему?» Изящно изогнув бровь, спросил Том, пристально вглядываясь в мое лицо. «Потому что не хочу», выдавила я, борясь с искушением узнать, что все-таки лежало внутри. «Подарок – это вещь добровольная, но получатель может и не принять его, так что прости, да и ответного подарка у меня для тебя нет, так что не хочу быть чем-то обязанной тебе. Лучше подари что-нибудь Элеоноре, она будет рада только хорошие, а не как обычно. Но я ни к чему не обязываю тебя этим подарком, Кейт», задумчиво проговорил он, явно не ожидая, что я откажусь. «Сама же сказала, что это добровольно и тебе даже не интересно, что там». «Нет», твердо ответила я, посмотрев ему в глаза, «мне не интересно». «Ладно», впав в еще большие раздумья, произнес Том и убрал загадочную коробочку обратно в карман мантии. «Но не надо делать вид, что тебе все равно, Китти, я знаю, что это не так». «Что?» — выдохнула я, не совсем понимая смысла его последних слов, как тут к нам подошел Слизнард и протянул мне руку. «Кейт, маленькая принцесса, хватит сидеть в углу и грустить, лучше пойдемте немного потанцуем. Том, ты не против, если я украду твою маленькую очаровательную спутницу?» «Нет, сэр, нисколько», улыбнувшись, вежливо ответил Том, а я неуверенно встала на ноги и тут же поморщилась от боли в правой ступне, которую знатно натерла. «И о чем это вы разговаривали? Интересно, что у вас обоих такой румянец на щеках?» Громко рассмеялся Слизнард, увлекая меня в центр зала, а я от этих слов еще больше покраснела. «Как же все было просто в прошлом году, черт возьми! Было так просто считать этого гения черствым сухарем и злом во плоти, а теперь поди разберись, что творилось у него в голове. То спасает, то подстраивает кражу, то потом прощения просит и вопросы задает далеко не детские. А еще это Элеонора, он же знал, что я сидела в шкафу, знал. В этом теперь и сомневаться не приходится. Но видно же, что, кроме той сценки и влиятельного папочки, ему эта кукла Барби не нужна. Господи, только бы не вляпаться еще глубже, чем я сейчас вляпалась, только не это. Остаток вечера мы с Томом провели порознь, и я была искренне этому рада. Он опять доброжелательно общался с гостями, а я потанцевала немного, а когда Слизнард дал отмашку, то одной из первых поспешила из подземелья к себе в спальню. Только бы действительно из замка уехал на каникулы, как и обещал. подумала я, стуча каблуками в звенящей тишине ночных коридоров. А то у кого-то совсем мозги поплыли с совершеннолетием. Стоп, а это еще что такое? Уже почти дойдя до своей гостиной, я замерла посреди коридора, не в силах пошевелиться, а цепочка пауков идеально ровным строем бежала в сторону окна. Гадость, поморщилась я, не в силах перешагнуть через них, потому что обязательно смету половину подолом платья. Но почему они бегут на улицу, в такую-то холодину, как будто крысы с тонущего корабля? В тот вечер вопросов было много, а ответов – мало. И как бы мне ни казалось тогда, что главной проблемой был воспаленный мозг кое-кого со Слизерина, но настоящей проблемой были именно пауки, дружно покидавшие школу. Жаль, что поняла я это слишком поздно. Каникулы на самом деле прошли тихо. В Хогвартсе не осталось практически никого, не считая парочки преподавателей и нескольких студентов, так что я могла наконец спокойно отдохнуть. Благо, что и мое наказание тоже закончилось, чему я была безмерно рада. Не знаю, чем занимались на каникулах старосты Слизерина, но вернулись они с этих самых каникул в крайне хорошем настроении. По крайней мере, одна из них точно. И как раз с этой старостой мне со второго триместра пришлось крайне тесно общаться, чему я была не очень рада. Не знаю, что Том наплел Элеоноре, и была ли она от природы не вполне смышленая и не понимала, что не нужна своему бойфренду, или только косила под дурочку, но теперь она была в восторге от нашего общения. А у меня к концу первой недели уже болели щеки от фальшивых улыбок целый день своей новой подруги. Но чем больше та щебетала со мной на переменках и в свободное от занятий время, тем больше был доволен ее парень, от которого она действительно была без ума. Расчет последнего был вполне кристальным. Чем больше Элеонора проводила времени в компании меня, тем меньше она досаждала болтовней ему. Но если он решил, что я не воспользуюсь своей новой дружбой, то он очень сильно просчитался. Перед 14 февраля Элеонора решила сделать своему любимому подарок, да не какой-нибудь, а ручной работы. Нет, желание похвальное, но вся загвоздка была в том, что за советом она пришла именно ко мне, а я знала, как этим воспользоваться. «Кейт, вот ты где!» Раздался за моей спиной радостный восклик, от которого у меня рефлекторно задергалась бровь. «Подожди секундочку, мне нужно с тобой посоветоваться». Замерев на месте и сделав глубокий вдох, я стала терпеливо ждать, чего же понадобилось от меня Элли, а та подскочила ко мне в компании подружек и отвела в сторону. «Слушай, Кейт, я хочу связать тому шарф на день всех влюбленных, но не знаю, какой выбрать цвет. Зеленый как-то слишком банально, у него такой уже есть. Ты не знаешь, какие еще цвета ему нравятся. Я не хочу спрашивать об этом Тома, пусть это будет сюрприз». «Ага, попался так, и какие же цвета бесит нашего злого гения?» Ядовито подумала я, а потом широко улыбнулась и промурлыкала. «Конечно, Элеонора, знаю, ему нравится желтый. Вот прям ярко-желтый, как солнышко. И Том по секрету сказал мне, что хотел бы провести весь этот день только с тобой, а в выходные вместе выбраться в Хаксмит только ты и Сэс. Я ничего тебе не говорила». «Конечно, Кейт, спасибо за помощь». Обрадованно воскликнула она и побежала прочь от меня, а я довольно потерла руки. Целых два дня без этой дурочки и дурацкий шарф. Хоть немного счет сравняю за январь в компании мисс Мира. Нет, я, конечно, представляла, что ярко-желтый шарф будет не менее дурацким, чем девчачьи платья, которые Элеонора подарила мне на Рождество, но боги, как же бедна моя фантазия в действительности. Когда я пришла в понедельник с утра на завтрак, то первым делом мне бросилось в глаза не сердечки повсюду и конфетти с потолка, которыми сыпали привидения, а ярко-желтое нечто, обмотанное вокруг шеи моего братика. А рядом сидела сиявшая от счастья Элеонора и что-то восторженно щебетала. Весь вид же Тома говорил, что у него в голове был тысяча и один способ уничтожить этот шарф, но их отношения с Элеонорой были слишком идеальными и публичными, чтобы сейчас их разрывать, так что он молча сидел за столом и зеленел от злости. И этот зеленоватый оттенок кожи, ох, как сочетался с его обновкой. Заметив меня, Элеонора радостно помахала рукой, подзывая к ним, а я считала про себя в попытке успокоиться и не заржать прямо в большом зале. Том потрясающий шарф. Подойдя к ним, выдавила я из себя с широкой улыбкой на лице, а Элеонора так и расцвела от моих слов. «Элеонора, какая же ты молодец!» Том нервно сглотнул и, натянуто улыбнувшись, процедил. «Спасибо, Китти, мне и самому очень нравится. Замечательный подарок. Спасибо еще раз, Элли». «О, ни за что, любимый», проворковала она, прижавшись щекой к его плечу. «И это Кейт помогла мне с цветом, так что тебе стоит поблагодарить ее». «Спасибо, Кейт», — крайне выразительно проговорил он, буквально сверля меня полыхавшим от злости взглядом. «Как же ты угадала с цветом желтый, мой самый любимый? Я знала, что тебе понравится», — проговорила я, покраснев как помидор от сдерживаемого смеха. «Ладно, не буду вас тревожить в такой день». Но слезы предательски брызнули из глаз, и я, чтобы хоть как-то оправдаться, выдавила: «Простите, ребят, вы такая замечательная пара». И, помахав рукой, поспешила занять место, чтобы вдоволь отсмеяться. «Кейт, ты чего?» Сразу же набросилась на меня Ханна, увидев мои мокрые глаза. «Эй, что случилось? Элеонора опять тебя обидела? Только не смотри назад», прошептала я, еле-еле вдыхая воздух от приступа смеха. Ханна, конечно же, не послушала меня, мельком обернулась и сразу догадалась, что никто меня не обижал, и я вполне довольна жизнью. «Господи», — выдохнула она, закрыв рот рукой, чтобы ее смеха не было слышно. «Неужели она не понимает, как это выглядит со стороны?» «Любовь слепа», давясь от смеха, ответила я. И так мы и сидели с красными физиономиями до самого окончания завтрака, не в силах успокоиться, благо что сидели спиной к сладкой парочке, и они наших лиц не видели. Но все же я немного успокоилась после трансфигурации, благо что тема была довольно сложная. Мы пытались превратить животное в сосуд для жидкости с помощью заклинания Фероверта. Вся фишка была в правильном взмахе палочки, и получилось у меня далеко не с первого раза. Но профессор Дамблдор объяснил таки мне, как надо было делать, так что к концу занятия, наверное, с сотой попытки у меня все же вышло. И я уже почти забыла про наше солнышко, если бы оно само не нашло меня. «Китти, иди-ка сюда», — поманил меня Том, как только увидел в одном из коридоров в перерыве между занятий, а я опять покраснела от еле сдерживаемого смеха. Но, отойдя подальше от посторонних глаз, я все-таки не выдержала и громко рассмеялась, согнувшись пополам. «Господи, хватит меня преследовать, умоляю. Если я умру от смеха, то буду всю оставшуюся жизнь преследовать тебя привидением». Том же зло сдернул с шеи треклятый шарф и прорычал: «Неужели было трудно догадаться, что мой любимый цвет – зеленый? Я же на Слизерине учусь, черт подери». «И чё?» – смеясь, спросила я. «Я учусь на Пуффендуе, но мне нравится синее, и я подумала, что ты точно оценишь эту расцветку». Он тут же зло смял шарф, но я сразу успокоилась и помахала пальцем. «А-а, Томми, если ты что-то сделаешь с этим милым шарфиком, то Илли очень расстроится». А она уже мне все уши прожужжала, как ее папочка был рад познакомиться с тобой, как был тобой впечатлен, и что даже предложил на лето пройти стажировку в министерстве за неплохое вознаграждение. И ты уже согласился. «А если ты сейчас расстроишь Илли, то не видать тебе этих денежек как своих ушей». «Сдружились, значит?» «Да», — выдавил Том, не решаясь что-то сделать со своим подарком. «Надо же, вот это промах с моей стороны оставил двух змей в одной клетке, вот и огреб теперь. А ты ей рада, Китти?» «Конечно», — с улыбкой согласилась я. «Илли замечательная девушка, если уметь абстрагироваться от ее болтовни, и может рассказать много чего полезного, поэтому ты не спешишь посвящать ее в свой тайный кружок по интересам». «Да», — исплавил на меня. «Ну да, предусмотрительно, а то такая, как она, быстро выдаст тебя с потрохами и не только своему любимому папочке. И кстати, а не ты ли сам сказал мне в Рождество, что рад, что мы теперь будем дружить? Бойся своих желаний, Томми, они имеют свойство сбываться». «Какая же ты злая золотая рыбка, Китти», — усмехнулся он в ответ, расправив шарф и сложив его пополам. «Я бы даже сказал, пиранья». «Какой рыбак, такая и рыбка», — хмыкнула я, взяв в руки один из концов шарфа. «А ты посмотри, какая вязка». «Вот это да», я повнимательнее присмотрелась к шарфику и продолжила говорить. «И звездочки какие интересные, я, кстати, тоже умею вязать, причем очень даже недурно, но вот так не смогу». «Или она потом нашила их?» «Да, точно, это уже вышивка, а не петли, потрясающе». «Отличный подарок, не знаю, что тебе не понравилось». Тут я опять не выдержала и тихонечко засмеялась, а Том аккуратно сложил шарф и убрал в сумку. «Мне все нравится, Китти, но ходить в нем целый день я точно не намерен». И, увидев, что я хотела что-то сказать, добавил: «С Элли я сам разберусь, не переживай. Ты же так благородно выделила нам целый день, чтобы побыть вместе. И кстати, раз ты тоже умеешь вязать, то где мой шарф от тебя? На день всех влюбленных?» Подняв брови, переспросила я. Ага, так и побежала вязать, волосы назад. Максимум, что ты от меня дождешься, так это жгут на шею с двух сторон, а не шарф на день Святого Валентина. Но ты же не собираешься покидать этот бренный мир в ближайшее время, так что ничем не могу помочь. А тебе, значит, все равно, если я вдруг покину этот бренный мир? Да, резко сократив дистанцию между нами, прошептал он, а у меня сердце замерло на 3 длинных секунды. Ну-ну, бойся своих желаний, Китти, они имеют свойство сбываться. Не совсем понимая смысла его очередной угрозы, я лишь недоуменно посмотрела в ответ и приподняла одну бровь, а Том усмехнулся моему выражению лица и пошел прочь, уже без задорного шарфа на шее от своей подружки. А я растерянно постояла немного в пустом коридоре и поспешила на травологию, а где-то глубоко в душе появилось предчувствие чего-то нехорошего. Уж больно спокойным этот псих выглядел в последнее время, и слишком спокойной вдруг стала моя жизнь. «Эй, смотрите, что я раздобыл!» — воскликнул Хьюго, мой сокурсник, взбежав по лестнице из подземелья. Мы с остальными ребятами замерли на месте, а Хьюго подбежал к нам и вытянул руки, в которых были черные или темно-коричневые неказистые камешки. «Что это?» — сморщившись, спросила Марго, но я ответила раньше Хьюго. «Это безоары. Где ты их взял?» Стащил из шкафа Слизнарта, пока он не видел, усмехнулся Хьюго, протянув нам ладони. «Если кто хочет, берите, мне не жалко. Прикольная вещь». Я тут же схватила 3 небольших камня и сказала: «После обеда я верну их профессору Слизнарту. Это не смешно, а глупо, они могут ему пригодиться». «Да зачем ему эта дрянь, Лейн?» — отмахнулся Хьюго, раздав своим дружкам по одному безоару. «Лежат там, пылятся, никому от них пользы нет». «Мда», поджав губы, протянула я и сунула безоары в карман мантии, а затем взяла под руку Ханну и повела в большой зал, поскольку та в последнее время как-то странно реагировала на Хьюго. Начинала дурашливо улыбаться и не могла произнести ни слова. «Кейт, а ты действительно отдашь эти камни Слизнарту?» — обеспокоенно спросила Марго, когда мы усадили Ханну на наше обычное место и сели по обе стороны от нее. «А ты не боишься, что он подумает, что их украла именно ты? Если я их украла, то зачем мне их возвращать?» — задала я встречный вопрос, стащив с плеча сумку. «Скажу, что нашла в коридоре на подоконнике. В любом случае красть нехорошо, и надо вернуть хоть бы часть». «Ладно, ты права», — согласилась со мной Марго, и тут как раз в себя пришла Ханна, и мы приступили к обеду. Да уж, начало весны как всегда ударило в голову парням, ядовито подумала я, почувствовав стыд за поступок однокурсника. Сразу храбрить начинают, творить всякую хрень хаем, а ведь у меня есть еще один парень, который творит всякую хрень. Что-то он затих в последнее время, не иначе как готовит какую-нибудь пакость. При мысли об одной из старост Слизерина я повернулась и через плечо посмотрела в их сторону, но ничего необычного не было. Том сидел на своем привычном месте за столом и обедал, а Элли, сидевшая рядом с ним, оживленно листала учебник, пытаясь что-то там найти. В общем, ничего необычного не происходило, и я быстро отвернулась и вернулась к своей еде. Что за паранойя, в конце концов, спросила я себя, отрезав ножом кусочек курицы. Почему обязательно должно что-нибудь произойти? Он в последнее время только и делает, что шляется по школе и что-то выискивает, и меня почти не трогает. Нет, что-то точно должно произойти, это все не к добру. И словно в подтверждение моим мыслям за спиной вдруг раздался истошный крик. Том, и 5 секунд не прошло, обреченно подумала я, все же повернувшись, чтобы узнать, что случилось. Том, ты меня слышишь? Еще громче воскликнула Элеонора, немного тряхнув того за плечо, но он, казалось, был где-то далеко, расфокусированным взглядом смотря в точку перед собой. «Том, да что с тобой такое, Мерлинова борода, да ты весь горишь!» Крики Элеоноры тут же привлекли внимание окружающих, а я вдруг вспомнила, что уже видела что-то похожее в прошлом году. «Симулянт хренов!» — выругалась я, намеренно отвернувшись от них. «Я же тебя этому научила, а ты еще смеешь давить на жалость, не дождешься». Но мадам Боунс все же встала со своего места и подошла к старостам Слизерина, один из которых до сих пор не реагировал на окружающих. «Мистер Редл, вы меня слышите?» — раздался ее уверенный скрипучий голос, а спустя всего несколько секунд вдруг послышался звук падения чего-то твердого на пол, и я снова резко повернулась, а сердце предательски сжалось. «Да не может этого быть!» — пронеслось в голове, но я все равно не удержалась и вскочила на ноги, чтобы убедиться, что это был очередной грамотно построенный спектакль. Только вот падал наш страдалец в этот момент как попало, об этом свидетельствовала и неудобная поза, и абсолютно ничего не выражающее лицо, а зрачки полностью заполнили все пространство радужки, отчего глаза казались пустыми. Сев на колени сбоку, я коснулась лба и вымученно выдохнула. Температура была огромной. «Нет, суицидник несчастный, чем ты траванулся?» Так и хотелось воскликнуть мне, а тем временем к нам осторожно подошли профессор Трэвис и профессор Слизнард. «Мисс Слейн, не мешайтесь!» Сурово воскликнула мадам Боунс, наколдовав какую-то флягу, а я тем временем все равно положила два пальца на сонную артерию и еще больше скривилась. Пульс был частым, почти неощутимым, то есть нитевидным, так что дело было дрянь. Целительница влила в горло пострадавшего странного цвета жидкость с резким запахом, но вот прошла минута, две, а он не приходил в себя, а тело начало сотрясаться в судорогах. «Что за?» — выдавила мадам Боунс, явно не ожидая, что ее лекарство не сработало, а меня осенило наконец, что произошло. «Только не говори, что ты выпил неразбавленную настойку белладонны, умоляю, суицидник проклятый. Так, и что теперь делать?» Но состояние начало ухудшаться так резко, а пульс таял буквально на пальцах, и я поняла, что промывать желудок смысла особого уже не было. Впадая в панику, я судорожно вспоминала всю неотложную помощь, но на ум шли инъекционные препараты, которых точно было не раздобыть. И тут меня осенило. Безоар. У меня же в кармане безоар. Противоядие от всех ядов. Пока мадам Боунс наколдовала грелку со льдом и положила ее на лоб тому, я быстро достала из кармана мантии один из мелких камушков грязно-черного цвета и, не церемонясь, сунула его в рот пострадавшему. «Что это?» Тут же возмутилась целительница, а профессор Слизнард воскликнул. «Гениально, Кейт, безоар», быстро ответила я, и мадам Боунс удивленно посмотрела на меня и кивнула, как бы одобряя такое мое решение. Держа два пальца в области проекции сонной артерии, я ждала, пока противоядие подействует и пульс немного выровняется, но тот все никак не хотел возвращаться в норму. Артерия едва трепыхалась под моими пальцами, свидетельствуя, что состояние с каждой секундой ухудшалось. «Нет, нет, только не срывайся в фибрилляцию, пожалуйста», молила я про себя, чтобы сердечная мышца не сбилась с ритма и не остановилась в конце концов. «Нет, пожалуйста, нет», но безоар все-таки подействовал. Кожа Тома стала постепенно остывать, только вот действие это пришло слишком поздно. Как только мы заметили эффект, я перестала ощущать пальцами пульс. «Нет», взвизгнула я, поняв, что только что произошло, а мадам Боунс от моего крика тоже положила пальцы уже на другую сонную артерию, и ее глаза округлились от страха. «Нет, черт подери».